Золотая ведьма недовольно хмыкнула и строго посмотрела на Эрика. Хаймэмэм, а меня ты в расчет не берешь? Я вообще-то младший король. Неужели ты думаешь, что кучка слабых бесов может заставить меня бояться их? Какой смысл тебе сражаться? Я иду в Змеиное ущелье ради собственных целей, и ты к ним не имеешь никакого отношения. Мы как бы вместе, если ты забыл. Если боишься, то стой сзади и смотри, как надо сражаться. Хаксли не стала дожидаться ответа Эрика. Она спокойно пошла в сторону бесов, что расположились в начале горной тропы. Эрик недовольно покачал головой. Эта женщина слишком самоуверена. Предсказание будущего – хорошая вещь, но этого недостаточно. Рано или поздно может случиться то, что ты не сможешь предвидеть. Лучше бы ты стояла позади и смотрела на работу опытных людей. Когда Эрик и Хаксли вышли из леса, то часовые тут же заметили их. Капитаны вышли вперед и, увидев перед собой двух неприметных людей, сразу обрадовались своей добыче. Любое разумное существо будет искать выгоду, и тут она заключалась в продаже рабов. Рабовладельцы хорошо платили за красивых мальчиков и девочек, а также за сильных воинов. По сигналу тревоги все бесы собрались в группу, а капитаны возглавили ее, встав впереди всех. Но видя перед собой только мальчика и юную девушку, все, даже самые слабые бесы, показали расслабленное выражение лица. «Ты сказал, что вынесешь двух капитанов, тогда я забираю остальных. Постарайся не разочаровать меня, ты наглая, чтобы так говорить. Я рассчитывал, что ты и сама тут справишься, а я просто соберу некоторые ресурсы с тел. Не жадничай, мне тоже что-нибудь оставь. Тогда заключим пари, тот, кто убьет свою цель первым, забирает все ресурсы себе. Идет, Хаймэмэм, тогда погнали». Расстояние между противниками было не менее 10 метров. Заметив, что пара остановилась, бесы-солдаты пошли вперед, чтобы схватить их. Внезапно от тел юноши и девушки вспыхнула подавляющая сила. Тела нескольких бесов дрогнули и отлетели в сторону, как будто их сдуло мощным порывом ветра. Юноша схватил свой пояс, быстро стянул его и резким взмахом заставил выпрямиться, превратив пояс в копье. Тогда бесы стали более суровыми. Грозная сила, исходящая от противников, и то, что Эрик так свободно вытащил необыкновенное оружие против них, заставило бесов нахмуриться. Их планы о легкой наживе сдулись сильным порывом ветра. Девушка не уступала Эрику. В ее руке был маленький блестящий клинок, но в ней было и еще кое-что ненормальное. Чувство опасности, исходящее от девушки, было слабым, но когда она активировала свою силу, то мигом стало сравнимо с младшим королем, что потрясло капитанов бесов. Эрик посмотрел на девушку. Ранее он никогда не просил ее сражаться и потому не обращал внимания на ее телосложение и боевые характеристики. Она действительно никогда не давала ему ощущения опасности, скорее юноша сам это накручивал, из-за недоверия. Но сейчас ее сила вспыхнула словно вулкан, превратив беззащитную игривую девчушку в опытного воина с грозной аурой. Такая разница была приемлема для Эрика, так как он использовал контракты с монстрами и переключался от сил природы к силам зла, из-за чего его аура мгновенно становилась несоответствующей раннему впечатлению от юноши. Эрик посмотрел на бесов. Раньше он с ними встречался, но это было ночью, и он не мог разглядеть их уродливую натуру. Они были больше похожи на монстров, чем на разумную расу. Темная, почти черная кожа, большие зверские глаза, клыки, что торчат наружу, лицо, искаженное безумной ненавистью ко всему живому, это больше соответствует описанию демонов. Они отличались от зверей, пожалуй, тем, что могли говорить на собственном наречии и уже имели собственную культуру, пусть и не настолько продвинутую, как у людей. Хотя, когда-то Эрик слышал, что люди и бесы примерно равны по возрасту происхождения, просто у одних развитие шло медленно, а другие резко изменились, став доминирующей расой. Крики бесов заполнили воздух. Эрик слышал их вопли, которые без перевода больше походили на бранную ругань, закрытую разными звериными криками из-за цензуры. Юноша посмотрел на Хаксли и, улыбаясь, произнес: «Кажется, они хотят нас тепло поприветствовать, просто не зная нашего языка, решили кричать приветствие на своем, но погромче. Предлагаю ответить им тем же и показать то, насколько люди бывают радушны». Девушка надула губки и, показав гордое превосходство, ответила: «Не приписывай меня к людям. Ха-ха-ха. Ах, да, я совсем забыл, ваше высочество. Как же я был груб и не понял вашего намерения. Прошу, дамы, вперед. Ты, засранец, если не покажу свою силу, так и будешь принижать меня. Смотри, как я ужасно в гневе. Девушка потянула за цепочку на шее и достала деревянный амулет. На нем была вырезана кошка. Внезапно, когда девушка коснулась губами медальона и что-то произнесла, глаза кошки на медальоне вспыхнули красным светом. Сильная аура вырвалась из амулета и покрыла девушку. Теперь она стала похожа на Эрика, когда тот использует силу своего контракта. Эрик задумчиво посмотрел на ауру, покрывающую тело девушки, и шепотом произнес: «Так и думал, что ее сила не совсем ее собственная. Она давала мне знакомое чувство, когда выпускала свою силу, как будто сила девушки шла от чего-то другого, а не от нее самой. Только почему она призывает силу из амулета? Или может быть это артефакт?» Когда аура закончила формировать вокруг девушки покров зверя, та наклонилась и встала на четвереньки. Ее тело испустило глухой треск, как будто ее суставы стали перестраиваться. Концы золотых волос девушки вспыхнули алым и стали переливаться, как будто они горели огнем. Глаза девушки были серебристыми, но в центре вокруг зрачка вспыхнула алая дуга, а изо рта стал выходить пар, как будто ее дыхание стало раскаленным. Сзади она размахивала длинным пламенным хвостом, словно была недовольной кошкой, что готова была наброситься на обидчика. Эрик недовольно усмехнулся. Показушница. Из тела юноши вырвалась дикая сила. Аура юноши стала голубоватого цвета, глаза стали красными, а зрачки в глазах мгновенно сузились и стали похожи на змеиные. На щеках, шее и руках появились синеватые чешуйки. Эрик стал немного выше, его волосы посинели, а копье в руках стало удлиняться и изгибаться, превращаясь в хлыст. Эрик достиг первого уровня единения со зверем и смог в полной мере развязать силу своего контрактного монстра. Ранее большая часть силы тратилась впустую, так как юноша не мог сжать ее внутри себя. Человеческое тело представляет собой емкость, наполненную энергией, и если переполнить ее, то энергия либо будет вытекать через верх, либо заставит емкость треснуть или вообще лопнуть, чтобы высвободить сильно сжатую энергию. «Ты не единственная, кто может так». Капитаны бесов были в ярости. Наблюдая за противниками, они поняли одну печальную новость: эти двое вообще никак не рассматривали их. Если противник не видит в тебе угрозы, это значит, что он презирает тебя и не проявляет к тебе никакого уважения. Для бесов, кто поклоняется грубой силе, такое отношение чрезвычайно оскорбительно. Капитаны взмахнули оружием и отправили всех своих солдат в атаку. «Пора», — одновременно произнесли Эрик и Хаксли. Их тела мгновенно сорвались с места и направились к своим целям. Две размытые тени двигались так быстро, что изначально самоуверенные в своем количестве бесы даже не поняли, что происходит. Они видели, как одна тень ворвалась в толпу бесов и тут же разорвала длинными пламенными когтями пару зазевавшихся бедолаг. Вторая тень ворвалась в толпу бесов и исчезла. Бесы ошарашенно смотрели по сторонам и не могли определить то место, куда делся Эрик. Внезапно прозвучал резкий звон металла. Бесы ошарашенно посмотрели назад и увидели, как два капитана столкнулись с могучим противником. Они были достаточно сильными, но все равно решили не принимать бой поодиночке. Эрик вложил много сил в удар. Его атака сместила бесов на полметра, заставив их ноги прочертить четыре полосы на земле. Оценив стойкость противников, Эрик отступил назад, а затем взмахнул копьем, словно хлыстом. Его наконечник, словно змея, устремился к первой цели. Один из капитанов блокировал атаку, ударив по наконечнику. В это время второй уже совершал контратаку. Его пилообразный меч двигался по горизонтали к шее Эрика. Юноша внезапно извернулся, его движения были немного странными, поскольку нормальный человек не мог так извернуться, так как гибкость тела не позволила бы этого. Эрик заставлял свое копье двигаться под разными углами, а повышенная гибкость и подвижность копья просто сводили бесов с ума. Они не могли перейти в атаку, так как все их действия сводились к защите от копья. Юноша не позволял бесам заходить с разных сторон и целенаправленно заставлял их преследовать его. Вдруг в глазах юноши блеснул странный свет. Рука Эрика стала по спирали закручивать копье, и в этот момент юноша набрал в легкие воздуха и с силой выпустил его. Поток воздуха содержал пламенную энергию, которая, выйдя из тела юноши, тут же воспламенялась, превращая выдох в пламенную атаку. Пламенный вихрь, ограниченный вращающимся копьем, устремился прямо к врагу. Бесы от неожиданности не успели уклониться. Они выставили блок руками, закрыв лицо, а остальное тело покрыло плотная энергия, служащая неким подобием щита. Пламя прошло вдоль бесов, не обжигая их, словно оно вовсе не было горячим. Пламя не могло пробить даже энергетическую защиту бесов. Капитаны обрадовались, тому, что переоценили возможности атаки юноши. Он все-таки был еще молод, потому его навыки не могут быть слишком сильными. Бесы опустили руки и приготовились к атаке, как вдруг сквозь еще не рассеявшееся пламя проскочило копье. Оно рассекло воздух и пламя, а затем воткнулось в броню беса, заставив его отлететь на несколько метров. «Слишком слабо!» – удивленно воскликнул юноша. Эрик вернул копье в изначальную форму и стал собирать энергию для следующей атаки. Упавший капитан бесов поднялся с земли. Его руки испуганно ощупывали торс. Он получил мощный удар, но его было недостаточно, чтобы пробить броню и поразить самого беса. На броне осталась небольшая вмятина и маленький прокол, из которого медленно капала кровь. Эрику все-таки удалось ранить врага, но это было настолько незначительно, что в пылу сражения бес мог и не заметить этой мелкой царапины. Осталась лишь обида. Бесы, воодушевленные тем, что враг недостаточно силен, стали более агрессивными и смелыми. Они стремительно направились в сторону юноши. Эрик быстро отступил, а затем попытался блокировать атаку сразу двух противников. Они решили не церемониться с ним и ударили сверху со всей силы. Эрик развернул копье и, держа двумя руками, приготовился принять атаку. Юноша присел на корточки от невероятной силы удара, его копье приняло на себя оба меча противника. Эрик пытался противостоять грубой силе двух грозных капитанов, но он понимал, что сам не имеет такой физической силы и скоро проиграет. Тогда Эрик отпустил правую руку, из-за чего конец копья упал к земле, что послужило дополнительной опорой, а сам тем временем собрал теневую энергию у себя в руке и уплотнил ее, создав небольшой клинок. Теневая форма, клинок. Рука юноши, словно затаившаяся змея, набросилась на свою жертву. Эрик целился в шею врага, где защита была минимальна. Бес не был дураком и имел опыт сражений, благодаря чему смог вовремя среагировать и отступить. Его щека покрылась черной кровью. Небольшая рана от клинка осталась на его щеке. Второй бес, пользуясь тем, что Эрик отвлекся, поднял меч и ударил снова. Эрик, уходя от столкновения, отпрыгнул назад. Совершив кувырок назад, он остановился и резко атаковал. Копье вырвалось вперед и поразило капитана бесов. Удар был слабее предыдущего и лишь немного оттолкнул врага. Второй капитан, придя в чувство, забыв о ране на щеке, атаковал Эрика. Юноша не успевал вернуть копье в исходную форму, чтобы защититься, потому быстро сделал глубокий вдох и выдох. Пламя вырвалось вперед и словно огненный туман закрыло юношу от врага. Бес усмехнулся, так как знал, что это пламя было даже слабее предыдущего. Он прыгнул прямо в огонь. Прорвавшись сквозь пламя, бес атаковал наугад. Он предполагал, что Эрик будет в этом месте. Но меч врага прошел по пустоте и ударился о землю. Эрика здесь не было. В этот момент за спиной капитана бесов раздался удар металла о металл и послышался крик беса. Пламя рассеялось, и капитан бесов увидел, как второй капитан падает на землю. Перед ним стоит юноша, от одежды которого исходит дымок. Эрик не атаковал огнем, он создал прикрытие по подобию тени, где он мог укрыться и, пройдя сквозь пламя, атаковал второго беса. Такой ход был неожиданным, так как не каждый противник отважится принять собственную атаку на себя, чтобы скрыться от врага. Эрик, не дожидаясь ответных действий врага, устремился к упавшему бесу. На полпути его копье совершило выпад, и юноша собирался закончить бой с одним из противников. Его копье быстро приближалось к голове врага. Бес отчаянно поднял свой меч, пытаясь блокировать Эрика, но в этот момент послышался ледяной голос Эрика. «Призрачное копье». Столкновение двух орудий вызвало кучу искр, но в этот момент меч капитана бесов звонко упал на доспехи. Из головы беса черным потоком потекла кровь. На мече беса было глубокое рассечение. Несмотря на то, что меч имел высокое качество, его хватило лишь для того, чтобы слегка отклонить неожиданно сильную атаку юноши. Юноша повернулся ко второму бесу, что ошарашенно смотрел на юношу. Эрик потянул копье и с хлюпающим звуком извлек его из головы противника. «Ты следующий. Обещаю, это будет быстрее, чем раньше». Бес взревел в гневе. Он сражался в полную силу вместе с другим капитаном, но в итоге один из них уже умер. Бес выпустил всю свою силу. Воздух вокруг капитана слегка подрагивал, а черная аура сформировала страшную тень за спиной беса. Эрик внезапно изменился. Его аура упала до минимума, а затем, словно вспышка, вырвалась бурая, тяжелая аура. Энергия, будто кипящая вода, стала вздыматься вокруг юноши. За спиной Эрика появился монстроподобный медведь. Его безумные страшные глаза заставили тело капитана бесов слегка подрагивать. Инстинкт беса говорил ему: «Это опасно, беги». Юноша поднял с земли поврежденный меч. Укрепление. Меч медленно окутала серебристая энергия. Блестящая, текучая, словно ртуть, энергия заполнила пробел в трещине на мече. Эрик взмахнул мечом для проверки и после этого показал удовлетворенную улыбку. Пилообразный меч беса имел довольно большие размеры. Эрику пришлось взять его в обе руки, так как с одной рукой он не сможет овладеть тяжелым мечом. Эрик встал в боевую стойку с мечом. Постепенно аура вокруг юноши претерпела изменения. Юноша стал крупнее и выше, его кожа немного потемнела, а волосы на голове, снова став темными, немного удлинились. Один удар. Все закончим за один удар. Призрачный меч. Капитан бесов и Эрик собрали всю свою силу для последнего столкновения. Со стороны они больше походили на двух величественных монстров. Огромная сила вырывалась из их тела и заполнила собой все пространство вокруг. И вот, достигнув предела, два противника сорвались с места, но первыми столкнулись их ауры. Черная тень и монстроподобное существо столкнулись друг с другом, произведя громкий хлопок, а затем сильный порыв ветра, вызванный взрывной волной, разметал пыль и грязь по округе. Вдруг среди пыли и грязи произошло новое столкновение. Резкий звон металла, а затем громкий крик. В пыли виднелись два силуэта. Они неподвижно стояли друг напротив друга. Вскоре один из противников упал на колени, а рядом с другой тенью упал большой обломок меча. Постепенно пыль стала оседать, открывая взору двух противников. Слишком сильно. Не ожидал, что мой меч рассыплется вот так. Похоже, только артефакты способны выдержать мои навыки. Эрик бросил на землю рукоятку меча, которая едва уцелела после столкновения, и повернулся в сторону леса, где должна была сражаться Хаксли. Его глаза показали удивление. Хаксли свалила трупы в кучу и сидела наверху. На ее лице была игривая улыбка. «Ты долго. Я выиграла, значит, все их вещи мои. Ах, да, тебе придется компенсировать сломанный меч». Разбежалась. «Я не виноват в том, что он оказался слишком хрупким». Девушка покачала пальцем и сказала: «Ну, ну, хватит отмазок, ты специально сломал его. У тебя, между прочим, есть копье, ты мог пользоваться им, но неожиданно тебе приспичило использовать меч, который изначально не подходил тебе по своим характеристикам. Я уверена, что ты заметил, что я победила, потому и устроил весь этот фарс с разламыванием меча на мелкие кусочки. Заканчивай треп, нам нужно скорее забрать мои вещи и покинуть горы. Ненавижу это место». Глава 146. Клинок вечности. Хаксли недовольно посмотрела на Эрика и швырнула в его сторону еле живого беса. «Припасла его для тебя, можешь не благодарить». Эрик подошел ближе к бесу. Тот с глазами полными отчаяния и ужаса смотрел на Эрика. Юноша вытянул руку и коснулся головы врага. В этот момент его лицо немного изменилось. «Меня есть еще одно дельце. Придется задержаться в горах на некоторое время». Девушка спрыгнула с горы трупов и с удивленным взглядом предстала перед Эриком. «Ты же сказал, что нам надо быстрее покинуть их. Случилось что-то интересное?» «Ничего не случилось. Просто нашел пару своих друзей. Нужно посмотреть, что я могу сделать для них». Хаксли не хотела, чтобы к их группе присоединялись другие, но когда она увидела, как Эрик улыбается, то решила, что это будет к лучшему. Он никогда не рассказывал ей о своем прошлом и всегда вел себя как скользкий уголь на сковородке, уходя от ответа. «Друзей, но разве волчьи врата не разрушены?» «Разрушены, но кто сказал, что нет уцелевших? Они сейчас стали рабами и работают на магическом руднике. Когда я заберу свои вещи, ты подождешь меня на входе в мрачный лес, а я позабочусь о них». Девушка недовольно покачала головой и напомнила Эрику: «Тебе это не по силам. Магический рудник – это стратегическая точка. Его охрана поручена выдающимся специалистам. Ну, а я простак, не думай, что у меня будут проблемы. Мне в любом случае нужны данные о еще одной группе людей, и пока ни один бес даже никогда не слышал о них. Поэтому лучше спросить людей из волчьих врат. Они по крайней мере знают, как выглядит Вея. Если ее не поймали, то остальные также должны были бежать, потому что она не бросила бы здесь остальных». Девушка быстро обшарила тела и забрала все их вещи. В этот раз они ничего особенного не обнаружили. Самое лучшее, что было у капитанов, это немного серебряных монет и некоторые детали их доспехов. Остальное По сути, мусор. Метеоритные кольца не были редкостью, но у обычных смертных их не было из-за слишком высокой цены. За последние дни Эрик и Хаксли в общей сложности собрали около нескольких сотен серебряных монет. В городе Снежный Пик такая сумма равна средней зарплате крестьянина за 10 месяцев. Для обычной жизни таких денег хватит на долгое время. Но в мире боевых искусств потребности совершенно иные, и цены на их удовлетворение также непомерны. 200 серебряных монет может не хватить даже для покупки всей одной вещи. Когда Эрик ранее гулял по Волчьим вратам, он также уделял внимание магазинам. В них он видел магические ядра различных монстров, алхимические ингредиенты и готовый алхимический продукт, переносные магические массивы и многое другое. Например, магические ядра обычных магических зверей имели высокую цену, и она колеблется от 5 серебряных за штуку до нескольких сотен серебряных монет. Эрик и Хаксли медленно пробирались по горной тропе. Юноша имел некоторое представление о горах, так как ранее изучал карты, связанные с тропами Змеиного ущелья. Правда, от этого изучения оказалось совершенно мало пользы. Путь до разрушенного склона, где Эрик свалился в пропасть, занял больше суток. А все почему? Потому, что Эрик уверенно терялся в запутанных тропах Змеиного ущелья. Ему повезло тем, что на пути время от времени появлялись малые патрули, и Эрик, в своей привычной манере, получал от них ценные указания. Эрик подошел к полому панцирю огромной многоножки. За месяц падальщики выели многоножку изнутри, оставив только жесткий панцирь. Юноша взмахнул своей рукой, и из серебристого свечения вырвалось черное огромное существо. Его огромная лапа с длинными когтями одним махом превратила панцирь в кучу скорлупы. Эрик быстро спустился в расщелину, его руки разгребли осколки панциря, и, наконец, его лицо озарила счастливая улыбка. Нашел. Эрик надел свое кольцо на палец, а затем, взяв черный меч из груды осколков, выпрыгнул из расщелины. Но вдруг он заметил удивленное лицо Хаксли. Девушка строго посмотрела на Эрика и грубо спросила: «Кто ты?» Эрик непонимающе переспросил: «В смысле, кто я? Неужели у меня с лицом что-то не так, или у тебя амнезия?» Хаксли пристально посмотрела на кольцо Эрика. «Тебя на руке перстень с гравировкой. Это знак могущества. Ты принадлежишь к могущественной фракции нашего мира. Ты мне врал? Кто ты на самом деле? Могу ли я тебе верить?» Девушка сделала шаг назад. Она выглядела очень отстраненной по сравнению с прошлой собой. Эрик пожал плечами, не понимая, о чем она говорит. «Ничего особо не скрывал. Ты не спрашивала, откуда я, но с другой стороны я бы все равно не сказал, потому что ни тебе и никому другому не дано на это права, а это кольцо, оно лишь временно у меня». Юноша не стал спрашивать ничего больше, он просто развернулся и пошел вверх к тропе, чтобы найти лагерь шахтеров. Хаксли стояла там довольно долго. Ее терзали мысли о том, что сказал Эрик. Следуя за одиночкой, она могла скрыть себя, не провоцируя неприятности, но едва она ступит на территорию крупной фракции, ей конец. Статус золотой ведьмы слишком чувствителен, и люди захотят завладеть ею. Она не могла допустить этого. Когда Эрик исчез из виду, золотая ведьма развернулась и пошла в другую сторону. Она забралась на тропу и пошла к эпицентру взрыва, что разрушил горы в этом месте. Эрик рассказывал ранее, что здесь случилось, что-то странное, и горы взяли и разрушились. Это было похоже на мощный всплеск энергии, что вызвал серьезное изменение в ландшафте. Хаксли сочла это странным, и не только. Это может быть ответ на ее вопрос о прошлом, когда пропали все чистые. Она так подумала, потому что сила, способная сокрушать горы, не может быть показана на этом этаже башни смерти. Закон башни разрушит эту силу вместе с ее владельцем. Ну, по крайней мере, так гласят легенды, а что будет на самом деле, не отважится выяснить никто. Разве это не сила, что противоречит естественному закону вещей мира башни смерти? Как известно из древних записей, что хранились у предшественников Хаксли, чистые получили свое название за то, что не подчинялись мировым законам. Они были особыми исключениями, которых ранее не существовало и не должно было существовать ни в одном из миров. Спустя несколько часов Хаксли оказалась на самой разрушенной территории. Горы валунов и плоская равнина были в центре разрушенной зоны, а еще там стояла остроконечная скала, единственное неразрушенное место. Хаксли, проходя по валунам, видела кости, лежащие среди камней. Должно быть, это люди, попавшие под удар. Девушка не прикасалась к ним, Она стремительно двигалась в сторону скалы. Затем она забралась наверх, и перед ней появилась узкая пещера. Страшная древняя аура коснулась девушки, когда оттуда вырвался поток ветра. Хаксли медленно пошла внутрь. Ее тело окутала плотная энергия, а из руки вырвался серебристый свет. Он коснулся стен пещеры и осветил проход, ведущий вниз. Девушка не торопилась входить внутрь и попутно осматривала древние надписи, оставленные на стенах пещеры. Ее палец скользил по сухим стенам, когда она пыталась прочесть послание из древности. На одной из стен она нашла огромную табличку с письменами. В центре таблички было огромное дерево. На его ветвях были различные существа, и судя по очертаниям, они походили на представителей всех сторон, что сейчас воюют. Но там они были вместе, как будто они никогда не были врагами. Девушка коснулась таблички, ее взгляд стал задумчивым, а глаза стали светиться серебристым светом. «Мы никогда не знали мира. Кровавая вражда правителей, что должны были оберегать свой народ, стала тем, что уничтожает его. Война вспыхнула без какого-либо предупреждения и разрасталась, словно бушующее пламя. Бессмысленные смерти не знали себе числа, города пылали, миры превращались в мертвые пустоши, и постоянные реки крови топили в себе все живое. И тогда пришел он. У него нет ни имени, ни обязательств перед этим миром. Он был жесток и беспощаден, горы трупов складывались по краям его тропы. Но в то же время он был чист и справедлив, ведь те, кто пал от его рук, были убийцами, топтавшими мой народ и сжигающими мою родину. Люди нарекли его императором пустоты, величайшим из всех и единственным, кто не принадлежит нашему миру, но способен править всеми нами. Он протянул руку в момент нашего отчаяния и зажег бессмертное пламя надежды в наших сердцах. Я, Янис Яр, клинок вечности, клянусь в своем сердце и душе вечно служить клинком своему господину. Мой клинок обогрит тропу императора кровью его врагов, и любое препятствие превратится в пыль. Мой клинок не знает поражения. Хаксли несколько раз перечитала надпись, а потом показала удивленное выражение. Она никогда не слышала о клинке вечности, но император пустоты однажды упоминался в древних текстах. Когда королева золотых ведьм оказалась загнана в угол, появился человек, что обещал защитить ее народ, если она последует за ним. Королева отказала ему, и тот исчез навсегда. Ведьма в своих последних записях жалела, что отказала, ведь будучи практически полностью уничтоженными, она поняла, как была глупа и высокомерна. Если бы она последовала за этим человеком, все могло быть иначе. Ответ на свое сожаление она не знала и не была способна узнать его. Хаксли спускалась все ниже и ниже, пока не оказалась перед входом в большое помещение. Над входом также был изображен знак священного древа. Девушка открыла большие стальные двери, на которых был изображен клинок, что рассекает звездное небо. Это был своего рода знак, оставленный Янис Яром, клинком вечности. За распахнувшимися дверями открылся огромный зал, а в центре зала был мрачный дворец. Хаксли проследовала до дворца, но внезапно ее шаг замедлился, и она упала на колени. Ее лоб ударился о пол, когда она громко произнесла: «Прошу прощения, милорд, эта невоспитанная девушка слишком наивна и неопытна, раз потревожила вас. Я надеюсь, вы не держите на меня зла. Достаточно. Говори, чего тебе надо, и проваливай». В этот момент стены дворца задрожали. Из глубины дворца вырвался тихий голос, но сила, что была в нем, заставила девушку безудержно дрожать. Девушка, не поднимая глаз, тихонько, но уверенно произнесла: «Господин, эта скромная девушка хочет спросить, вы, легендарные чистые?» Ответом был безразличный голос: «Хаймэм, да, я один из них. Неужели ты пришла сюда только ради глупого вопроса? Не тяни время, я не собираюсь тратить его на смертных». Девушка умоляющим тоном спросила: «Мой народ почти истреблен. Я прошу вашей помощи. Я слышала необычные истории о том, как вы сражались за справедливость невинных. Вы всегда помогали нуждающимся, и если вы нам поможете, мы выполним все, что вы захотите. Я готова пойти на любые посильные для меня жертвы». Через некоторое время после молчания последовал ответ: «Достаточно, я отказываюсь». Но огромная сила заставила пещеру трястись. Хаксли почувствовала, что ее тело будто упало в бушующий океан. Ей стало тяжело дышать, по всему телу прошла ужасная боль, а из уголка ее губ просочилась алая полоска крови. Гневный голос заставил девушку упасть в отчаяние. «Император пустоты мертв, вы, жалкие предатели, виноваты в его смерти, и теперь чистые могут встать только с одной целью — истребить все живое, А теперь проваливай. Хаксли знал о том, что любые известия о чистых исчезли, значит, это была причина их исчезновения. Девушка понимала, что когда королева-ведьм отвернулась от императора пустоты, тот отвернулся от нее. У золотых ведьм нет права что-либо просить в данной ситуации. Ведьма встала с колен и, стерев пару слезинок, направилась к выходу. Ее шаги были слабыми, а голова была опущена вниз. Она была слишком самонадеянна, чтобы прийти сюда. Когда дверь захлопнулась, дворец исчез, словно мираж, а на его месте появился трон из стали. На троне сидел молодой человек в белой одежде. Рядом с троном был длинный блестящий меч. Мужчина походил на дворянина, от его тела исходила гордая возвышенная аура. Мужчина положил меч себе на колени. Его глаза с любовью смотрели на меч, руки гладили по гладкой поверхности клинка, словно это было величайшее сокровище. Давненько это было. Я только пробудился, но уже смог понять, что мир сильно изменился. Мы проспали 3 миллиона лет, да я бы уже 1000 раз умер, если б не святая дева, что запечатала меня здесь. Раз я проснулся, значит, мой клинок нужен нашей святой, Хаймэмэм. Что ж, скоро я верну свою силу, и тогда чистые снова покажут свою силу. Я не убрал клинок, а затем посмотрел на закрытую дверь, на его лице появилась улыбка. Да, я совсем забыл о королеве золотых ведьм. Тогда я был юным мальчишкой, но мне удалось увидеть величайшую красавицу их расы. Она была совершенна. Жаль, что она отказалась присоединяться к нам. Глава 147. Нам по пути. Ночи в горах довольно темные и полны опасности. Помимо ужасных монстров, что прячутся в трещинах, пещерах и глубоких ущельях, есть еще крутые обрывы, готовые в любой момент обрушиться. Тропа в горах была непредсказуема и опасна, особенно для тех, кто редко путешествует по подобным местам. Эрик скрытой темнотой осторожно пробирался к шахтерскому поселению. После сражения с темным альянсом шахтерское поселение быстро пало, вернее, оно даже сопротивления не оказало, так как после падения волчьих врат, новость об этом быстро достигла поселения, и страх сделал свое дело. Люди пытались цепляться за свою жизнь, и в подобной ситуации многие просто решили сдаться, считая, что их могут пощадить. Но в темном альянсе нет места равенству, сдавшиеся люди могут быть только рабами. Тут ничего не изменилось, разве что только охрана стала более расслабленной. Эрик стремительно достиг изгороди и незаметно прошел в главные ворота. Стоявшие на посту охранники даже не заметили его присутствия. Оказавшись внутри, Эрик обнаружил множество людей в изношенной одежде. Похоже, они работали тут даже ночью. Среди надсмотрщиков были только бесы. Эрик посмотрел на них и сразу показал отвращение. Эти надсмотрщики были больше похожи на животных, чем на разумных существ. Они издевались над рабами, оскверняли женщин и вели себя даже хуже, чем себе представлял Эрик. Юноша, кипя гневом, стиснул зубы и пошел вглубь поселения. Здесь были деревянные жилые здания, где раньше размещались рабочие, теперь их заняли бесы, а люди живут на улице, если можно еще сказать, что они живут. В нескольких административных зданиях ощущалась сильная аура. Эрик старался обходить подобные места стороной, так как всегда была вероятность обнаружения более сильным и более подготовленным противником. Вскоре он увидел знакомый силуэт. Эрик скрылся в тени здания и стал наблюдать. И вот, когда этот человек направлялся на склад, Эрик внезапно выскочил из тени и словно дикий хищник втянул добычу в тень. Два человека мгновенно исчезли. Давно не виделись, капитан Ким. Мужчина в разорванной одежде внезапно широко раскрыл глаза от удивления. «Малыш, ты живой? Вот это да! Что ты здесь делаешь? Хочу кое-что узнать». «Да, говори, только быстро. Бесы невнимательны у себя на территории, но они не так тупы, как кажется. Хочу знать, что с остальными детьми из моей группы». «Это, я слышал, что почти все были эвакуированы. Кто-то остался здесь». «Да, была девушка из списка охотников за головами. Она, кажется, бежала». «Вы уверены?» «Да, я видел, что в поселение время от времени приходят патрули. Их отправили на поиски 2 человек. Один – это вы, а она – 2-й человек. Вас понял. Давайте уходить отсюда». Эрик осмотрелся и приготовился к побегу, но когда он пошел, то резко остановился. «Вы не идете?» «Нет». «Что? Почему? Видишь этот ошейник? Это моя связь с хозяином. Пока жив хозяин, я не смогу сбежать. Он выследит меня даже на другом конце мира». «Кто он?» «Хаймэмэм, даже не думай об этом. Все рабовладельцы ужасно сильны, кроме того, их охраняет целый легион стражи. Здесь порядка 300 стражников, Плюс ко всему здесь один младший темный полководец и целая пачка безумно сильных темных лордов. С таким не справиться даже младшему королю, а ты всего лишь средний мастер. Уходи, мы справимся, но если у тебя не пропадет желание и ты будешь достаточно силен, чтобы справиться с нашими надсмотрщиками, то приходи, мы будем ждать. Эрик прыгнул в тень и исчез, оставив пару слов на прощание. Еще вернусь. Эрик незаметно покинул шахтерское поселение и, отойдя на достаточно дальнее расстояние, вышел из тени. Он остановился. Куда дальше? Кроме меня здесь остался только один человек, и я не знаю о ней практически ничего. Эта девушка должно быть Алекса. Больше никто не мог соответствовать описанию патрульных. Наверное, стоит отправиться в Волчьи врата. Юноша не спеша шел по горной тропе. Путь в Волчьи врата был намного легче, так как он уже бывал здесь и запомнил дорогу. Эрик к рассвету достиг выхода из ущелья. Дальше был мрачный лес и древнее поле битвы, а затем и сам город. Эрик замедлился, прежде чем войти в мрачный лес. Ему снова встретился двойной патруль. Бесы стояли на страже и были гораздо более осторожными, чем раньше. Похоже, что они уже знали о том, что кто-то убивает патрули. Эрик улыбнулся, но его взгляд был холодным и мрачным. Он желал убить их всех. Эрик смотрел на бесов не как на противников, а как на уже умерших врагов. В его глазах стали меняться краски, глаза стали красными, словно рубины. В руке Эрика вспыхнуло черное пламя, и сразу появилась матово-черная маска. Эрик надел эту маску. Его одежда стала темнеть, как будто лучи солнца не падали на него. В руках Эрика был черный меч. Юноша медленно и уверенно направился в сторону патруля. Два капитана тут же заметили его. Их действия были иными, не как у прошлых врагов. Эти бесы тут же отправили своих солдат разобраться с юношей. Эрик шел медленно, но когда враги оказались достаточно близко, он поднял меч, а его ноги стали быстро перемещаться. Юноша стал быстрым как никогда, его перемещение было размытым, словно он был призрак. Меч не знал поражения. Там, где проходил Эрик, проливалась кровь. Он не старался метить в жизненно важные точки, так как это требовало определенной концентрации и времени на поиск удобного случая. Эрик был быстрым. Он искал уязвимые места, которые по той или иной причине открывали бесы. Иногда это была рука, иногда нога, а иногда он все же наносил смертельные атаки, пронзая и рассекая врагов. Эрик стремительно уничтожал врагов, будто косой косил траву. Юноша быстро предстал перед двумя капитанами. Его движения не замедлялись, и он уже замахнулся на ближайшего капитана. Призрачный меч. Два оружия неслись с ужасающей скоростью друг к другу, и удар. Нет, не было никакого звука после столкновения, только хлюпающий звук катящейся по земле головы беса. Затем осколок оружия капитана упал на землю, а после этого и качающееся тело последовало за своей головой. Второй капитан с ужасом смотрел на тело своего соратника и тела всех, кто валялся на пути следования Эрика. Эрик резко развернулся для атаки и взмахнул мечом. Меч и топор столкнулись с яростным звоном. Два врага отступили назад больше, чем на метр, а затем снова столкнулись в неистовом столкновении. Брызги искры и резкий скрежет металла. Два врага безумно сталкивались друг с другом. Ярость Эрика бурлила, словно вулкан, сила переполняла его. Тело юноши окутывал темный туман. Когда два врага разошлись после яростного боя, капитан бесов смотрел с ужасом на юношу, который был необычайно ужасен. За юношей появилась темная как ночь тень, ее кроваво-красные глаза с голодным желанием смотрела на беса. Он чувствовал, будто это был голодный хищник. Бес вздрогнул, его топор трясся, когда он смотрел в глаза дьявольской тени. Эрик стоял на месте, а тень за его спиной уже тянула свои когтистые лапы к своей жертве. Бес с мрачным лицом, полным отчаяния, смотрел, как монстр уже был готов вырвать его душу из тела. В этот момент Эрик взмахнул мечом. Даже когда Эрик убрал свой меч, бес стоял с тем же испуганным лицом и открытыми глазами. Его тело будто замерло во времени, как будто он даже не заметил, как умер.